Алло. Алло, добрый день, Дмитрий. Да. Алло, Дмитрий, это вас беспокоит Яна, компания Interpromotion. Сегодня наш телемаркетолог отправлял, ой, простите, не сегодня, 3 числа, 3 февраля, наш телемаркетолог отправлял коммерческое предложение для Вадима. Так, Вот, так, это по так. поводу продвижения сайта в топ-1 в течение 1 месяца. Вот. Вадим сказал, что все вопросы можно будет обсудить с вами. Вот, и дал ваш телефон. Так, а еще раз, по какому вопросу вопросы? Это по вопросу SEO-сетя Яндекс.Метрики. А, Вот так, просто. хорошо. Да-да-да. Смотрите, да. У меня, значит, магазин «Модный Аллах». Да, то есть мы занимаемся реализацией косметики, различных предметов гигиены для приверженцев ислама. Да? То есть, понимаете, нам хотелось бы, чтобы SEO-продвижение в нашем случае имело взрывной эффект. Понимаете? Чтобы количество клиентов наших просто, ну, чтобы их было так же много, как много, значит, жертв у ИГИЛа, понимаете? Как вы можете нам в этом помочь? Ну, вот смотрите, мы предлагаем систему, которая называется RoboClick. Вот это такой автоматический робот, который... Сейчас, секундочку, я открою предложение. Так. Значит, смотрите, наш робот заходит на Яндекс с разных Так. компьютеров, браузеров, IP-адресов, шлюзов и коммуникационных сетей провайдеров, набирает ключевую фразу, используя эмулятор клавиатуры. Вы что-то Вот, читаете? наконец, кликает. Какое-то Вы знаете, заклинание на вроде. самом деле, нет, не то, что это, собственно, это для меня подсказка. Ну, послушайте, но Вот. вы поймите, Сейчас что смотрю. все SEO-продвижение, все, что буду делать с сайтом, должно быть халяльное. Человек, который будет с ним работать, должен мыть руки по 5 раз в день, перед тем, как он будет прикасаться к клавиатуре, через которую будет взаимодействовать с нашим сайтом. Потому что если это Понятно. будет Значит, иначе, будет не смотрите. халяльно. Вы можете сделать нам халяльное SEO, только честно. Вот скажите, а халяльное SEO можно сделать, если это будет вообще не человек? Вот это будет халяльно? Так, ну если это будет шайтан, то Это нельзя. робот. А и какой шайтан? Я А не робот знаю. умеет, хорошо, робот умеет альхамдулилля говорить? Это машина. Альхам ду Скажите, диля пожалуйста, вы умеет на говорить? каком автомобиле? Подождите, вы на каком автомобиле передвигаетесь? Я на Хонде перемещаюсь. Вот, Honda вам говорит это, когда вы садитесь за руль? Конечно, я только сажусь, сразу же датчики ощущают, что я сел, они говорят, салам алейкум. Не, сама машина вам говорит это? Сама машина говорит «Салам алейкум» из динамика в голос, приятный женский. А, так это тот голос, Это который вы записали. халяльная тачка. Нет, ну просто мне в автосалоне так продали, это полный фарш. Там еще этот триптих, значит, Аллах, значит, Мухаммед и Коран. Ну, знаете, как вот вешают там иконки, да, страховые, да? Ну, в смысле, Да. вместо страховых, вместо подушек безопасности. Вот, у меня и такие даже есть. Понятно. Вот, но мы сейчас не на машине, подождите, мы же про наш сайт, про магазин. Про Робот, вы говорите, магазин, да? ну, не знаю, робот, да, машина, компьютер. Понимаете, когда компьютер вам тоже делает приветствие, он может вам сделать приветствие, то, которое вы в него Понятно, забьете, понятно. тут те обои, которые вы захотите Просто вынести. понимаете, что если как бы Вот, компьютер будет вести да. себя плохо, то придется его забить ногами. Мы, знаете, у нас в исламе с этим легко. То есть чуть что, сразу камнями или ногами мы забиваем. Нам не важно, это техника, женщина или Мэдисон. Понимаете, нам все равно. То есть мы очень резкие в этом Странно, да. отношении. Да, вы Ну, агрессивные люди. слушайте, нас интересует агрессивное SEO и взрывной маркетинг, понимаете? Ну, хорошо, вот давайте мы отбросим вот эти все вещи. Вот, это уже лирика. Давайте, действительно. Давайте мы с вами все-таки поговорим, А вы да, о скажите, вы сейчас с конкретном покрытой деле. головой со мной разговариваете или нет? Я православный человек. А, сочувствую. Сочувствую. Почему сочувствуете? Я в России живу, я русская. Ну да, но я там слышал у патриарха золотые яхты, часы, а дети от голода Это я умирают. не знаю. Сочувствую, Это я сочувствую. не знаю. А, хорошо, ладно. Ну, мы сейчас не об этом, мы сейчас вообще-то про сайт говорили. Да, ну так Да. вот. Да, мы просто, давайте по делу. Да. Значит, вот есть, значит, магазин «Модный Аллах», да, нас интересует продажа, у нас там есть и нижнее белье, значит, есть и для женщин, есть гигиенические вот эти вот всякие там штуки, которые им нужны, и, значит, набор даже есть... для, значит, для обрезания, значит, мечта Дагестана. Вот, это все у нас есть. Но нам очень не хватает, понимаете, хорошего продвижения. Потому что, когда сейчас набирают в поисковике, значит, магазин «Модный Аллах», мы не на первой странице, понимаете? А нам нужно, чтобы мы были на первой странице. Ну, вот смотрите, на самом деле, вот наш робот, он выдвигает в течение одного месяца на топ-1. Вы мне подскажите, пожалуйста, вы на каких позициях находитесь сейчас, на какой странице? Ну, это то смотря... есть вы ниже, чем 10-я позиция, правильно? Да, да, и это смотря с какого компьютера гуглить. Если с моего, то вроде нормально, а вот друг со своего гуглит, в смысле Яндексит, вот, и у него, значит, там, ой, на какой странице, далеко, в общем, я даже не знаю, почему так. Может, потому что он не обрезанный, поэтому ему так плохо показывает, не знаю. От этого как-то зависит результаты поиска или нет? А чего, от обрезания? Вот это я вам не могу подсказать. Это я вам не могу сказать. Понятно. Вот. Я думаю, что это зависит от того, сколько людей заходит на ваш сайт. Ага. Потому что я вам хочу сказать, что сейчас, допустим, вы поднимаетесь вверх именно только по кликабельности. Именно сейчас идет именно такая оценка. Чем больше на ваш сайт заходит, кликают на ваш сайт, да. Именно как бы за счет этого Яндекс и поднимает, потому что он видит, что этот сайт интересен, хорошо, и он поднимает его вверх. А Google, как поднимает? Точно так же? У Гугла там немножко отличается, но наш робот будет и в Гугле работать. Там буквально через каких-то несколько месяцев мы запускаемся и в Гугле в том числе. А, то есть ваш бот будет работать и в Гугле тоже? Да, ну это чуть-чуть позже. Угу. Там просто чуть-чуть алгоритм другой. Хорошо. Тогда такой еще вопрос. А как вот разработчики этого робота относятся к свинине, скажите, пожалуйста? Это я не знаю. Меня это вообще не интересует. Понятно. А хорошо, да. А сколько нас примерно по бюджету? Конкретно железо, работа и все остальное. Сколько по примерно по бюджету мне обойдется, вот, чтобы мой модный Аллах был, значит, на первой странице? Значит, смотрите, ну, допустим, мы предлагаем вот оптимальное размещение, допустим, 10 ключевых слов. Это порядка 30 000 рублей. Это то, что мы говорим, оплата наличными. Если безналичными, то плюс еще 18% НДС, если по безналу. Вот, там где-то порядка 1000 кликов. Вот. Вы можете на самом деле поставить высокочастотные запросы. Вот. Можете поставить их не 10, а 7. И по этим 7 ключевым запросам у вас списываются вот эти клики. То есть в нашем роботе уже у себя в личном кабинете вы увидите отчет по каждому клику, в какие деньги он вам обошелся. Ну, там, собственно, стоимость одинаковая. Каждый клик – это не Яндекс. Это не Яндекс.Директ. Это чуть-чуть другой. Так, а кликают тоже роботы или кафиры? Робот. Нет, робот. Все кликает робот. Кликает он. То есть, по сути, робот разводит поисковую машину Яндекса и Гугла, да? Ну, смотрите, не то чтобы разводят. Ну как, секундочку, но вы же скажете, что все зависит от количества посещений, от количества кликов. Он имитирует пользователя, как вы говорили, он там клавиатуру, что-то там, мышку, вы говорили, что-то имитация какая-то. Вот, то есть получается это обман. То есть я правильно понимаю, да? Ну, в принципе, вы можете... Давайте называть вещи своими именами. Как угодно. Ну, а как это будет расценивать? А как это будет расценивать, ну, Яндекс или Google? На самом деле Яндекс это нормально расценивает. А, хорошо. То есть, как бы ничего против этого не имеет. А можно еще раз название компании вашей? Интерпромоушен. А у вас с Яндексом заключена какая-то договоренность? Нет. То есть, получается, вы без ведома Яндекса, значит, халяльным ботом накручиваете статистику посещений. Правильно понимаю? Вы знаете, я вам хочу сказать, что в Яндексе может размещаться абсолютно любая IT-компания и продавать там свой продукт. Так же, как и в Гугле, так же, как и в других браузерах. Понятно. Понятно. Вы же размещаете свой интернет-магазин в Яндекс.Так мой интернет-магазин не пытается обмануть статистику? А ваш робот, как вы говорите, утверждаете, что он обманывает статистику? Он не обманывает статистику. Почему? Это здесь, понимаете, вы можете на самом деле посадить просто своего человека, который будет сидеть и кликать. И кликать. Да, со своего, да. И вы будете говорить, а как хорошо, вот я сейчас продвигаюсь, ты вот кликай на мой сайт, и я буду подниматься. Он 100 раз там в день покликает, но, к сожалению, Яндекс эти клики не засчитает, потому что они идут с одного IP-адреса. То есть он первые два клика засчитает, а потом смотрит, что вот, все время идет с одного того же IP-адреса. Он не будет их засчитывать. Ага, хорошо, но я просто пытаюсь понять, насколько это легально. Не будет ли каких-то санкций против моего сайта за то, что вы используете нелегальные методы, а накрутка статистики – это нелегальный метод, значит, в отношении моего ресурса. То есть не попадет ли мой ресурс под санкции Яндекса за то, что, значит, нет. Вот вы… Не попадет, нет, да? Не попадет, потому что его, в общем-то, банить не за что. Насколько вы понимаете, что бан в основном идут за ссылки, за скупку ссылок, которые на самом деле закупают SEO-шники, потому что, собственно, по-другому они продавать и не могут. Ну, за счет этого, собственно, вытягивают из вас деньги каждый месяц. Вот, предлагают вам оптимизировать ваш сайт и делают это на протяжении многих месяцев, хотя оптимизация сайта – это одноразовая услуга, которую там можно сделать за месяц и больше это не трогать. Вот. Понятно. Так что на самом деле банить здесь совершенно не за что. Абсолютно. Потому что, ну, смотрите, если к вам зайдет 500 человек в день на ваш сайт, за что вас банить? За то, что к вам зашли 500 человек на ваш сайт? Слушайте, а одно дело, когда зашли 500 человек. У каждого уникальный юзер, этот фингерпринт, у браузера, у каждого свой айпишник, отдельное поведение на сайте, отдельное время, что он там просидел. Так у нас то же самое. У нас робот выполняет все то же самое. Даже эмулирует нажатие на клавишу на мышку. То есть Яндекс.Директ, Яндекс, он видит, что это делает человек, понимаете? Угу. Вот в чем дело. Поэтому вот нет совершенно никакого отличия. К тому же там используется порядка 60 тысяч IP-адресов. Я понимаю. Хорошо, давайте тогда сделаем так. Смотрите, значит, я сейчас с имамом нашей мечети это дело обсужу, да. Вот, в принципе, мы готовы, согласны. Единственное, что, смотрите, как бы, если вдруг после вот этой вот имитации, да, что-то произойдет с нашим сайтом, он попадет под санкции Яндекса или, может быть, там фильтр как-то его забанит. Нам... Вам тогда придется, значит, эмулировать человека, да, которому мы сделаем Аллаху Акбар. И салам алейкум. Аллаху Акбар и салам алейкум в конце. А это что такое? Просто я вас предупреждаю, что будет очень нехорошо для всех. Просто мы, понимаете, да, то есть если что-то будет не так с нашим сайтом, что-то не так будет и с вашей организацией. Мы с вами поняли друг друга, скажите мне? Я, честно говоря, не люблю, когда со мной разговаривают в таком тоне. Я люблю, когда со мной уважительно разговаривают. Так я же уважительно предупреждаю, а что если с нашим сайтом что-то будет. Сейчас мне угрожаете. Зачем? Нет, никаких угроз. Вы что, просто нет, вы говорите, что за обман Яндекса вашим роботам ничего никому не будет. Я вам верю. Я вам верю. Но если вдруг вы ошибаетесь, я просто вас предупреждаю, что ответственность на вас лежит очень большая. Очень огромное количество людей пользуются нашими услугами. Очень серьезная организация. Хорошо, хорошо, я вас поняла. Я вас поняла, да. Мне больше нравится разговаривать по делу, а не о той лирике, которая... По делу, так хорошо, по делу. Все, тогда, сейчас мы тогда, значит, я беру своего коллегу Шамиля, и мы едем к вам в офис, разговариваем уже более предметно. Договорились? Отлично, договорились. Все, ожидайте. До свидания. Давай.